Глава 11. «Что они делают?» — удивленно спросила Вильяму у Доминика. «Они вырубают деревья вокруг сарая с самого утра». «Интересно, зачем?» Она подошла к разделявшей их решетке, чтобы быть поближе к нему. «Я очень хочу есть, Доминик». «Я тоже. Они не принесли нам еды». «Думаешь, таков их план? Заморить нас голодом? Но зачем тогда рубить деревья?» «Может быть, у них кончились дрова?» — уныло предположил он. «Как ты себя чувствуешь?» «Получше. Но одно из запястий гноится и сильно распухло». «А я ничем не могу тебе помочь! Вот же гадство!» «Но как бы ты помогла, если нет ни чистой воды, ни бинтов, ни мазей?» «Понятия не имею. Вылизала бы твою рану языком, как собака. Я сделаю для тебя что угодно». «Дорогая, любимая Вильяму», — нежно сказал он, протягивая ей руку. Он боялся сказать ей, что, скорее всего, она права, предполагая, что их теперь заморят голодом. Тюремщики боятся ее и больше не осмелятся зайти в сарай. Она взяла его за руку. «Хорошо, хоть можно дотронуться до тебя. Как думаешь, они специально так сделали? Эта рука распухла?» «Нет, другая». «Дай посмотреть». «Незачем на нее смотреть, все равно ничем не поможешь». «Я, увы, не Никлас. Не умею лечить руками», — пожаловалась она. «Тебе холодно?» «Ты удивишься, но...» «Да», — с улыбкой сказал он. «Честно говоря, странный вопрос. Я же почти голый. Конечно, холодно. Ты тоже не в шубе. Так что холодно нам обоим. Кстати, мне совсем не нравится твой жуткий кашель». «Мешает спать». «Глупенькая. Я боюсь, что ты заболеешь». Она сжала его руку. «Так приятно, что ты беспокоишься обо мне, Доминик. Если нам не разрешат пожениться, мы сможем просто жить вместе. Я так хочу быть с тобой». «Вильяму», — тихо сказал он. «Если мы переживем все это, если вернемся домой, ты разрешаешь мне просить твои руки у тети Габриэлы и дяди Калеба?» Она протянула руки и крепко сжала его ладони. «О, да, да, пожалуйста, дорогой Доминик. Вдруг они согласятся?» «Я бы не сильно на это рассчитывал. Тем не менее, я попробую, Вильяму, я... Так хочу, чтобы ты была моей. Я так давно мечтал об этом, чтобы мы всегда были вместе. Я бы заботился о тебе и любил тебя». Она не смогла удержаться от смеха, нервного и счастливого. «До меня все еще не дошло, что я тебе нравлюсь, что ты желаешь меня. От одной мысли о том, что в конечном счете означают эти слова, у меня кружится голова». Он улыбнулся. «Ты сегодня откровенна». Она посерьезнела. «Это плохо?» «Нет, что ты, очень хорошо. Говори, я тебя слушаю». «Ты забыл, что я пережила весьма грубую попытку изнасилования. Человек, который хотел сделать это, был убит, когда сидел на мне верхом. Его труп Элдар Сварц как буквально стащил с меня. А потом позже и сам меня домогался, причем весьма решительным образом. И я хочу, чтобы ты знал. Я не съежусь, как фиалка на морозе. Я знаю, что к чему. Он горько рассмеялся. Велиму, нам не разрешат пожениться. Я знаю. Но давай притворимся, что нам разрешили. Взмолилась она. Помечтать-то можно? Давай представим себе, что мы выбрались отсюда. Нам разрешили пожениться, и мы живем вместе, как муж и жена. Представь, что обнимаешь меня. Доминик застонал. Может, не надо? Кстати, у меня есть ужасные родинки. Вот здесь, смотри. Без лишних слов она задрала юбки и повернулась боком, демонстрируя ему обнаженное бедро. Черт возьми, Велиму, ты пытаешься соблазнить меня? Она удивленно подняла глаза. Нет, просто хочу быть честной. Поддавшись доверительности, которую привнесла в их общение Велиму, он продолжил разговор. Это твоя метка, которая есть у каждой ведьмы. Как мы выберемся отсюда, Велиму? Она не слушала. Доминик, я не знала, что у тебя такая мохнатая грудь. От него не ускользнул ее зачарованный тон. Это типично для мужчин из Люди Льда. Плюс южная французская кровь. Тебе не нравится? Она нервно моргнула, не в силах оторвать взгляд от его груди. Она уже некоторое время имела возможность наблюдать его торс обнаженным, но до этих самых пор это не имело значения. Она напряженно думала о других вещах. Теперь, после сна, в котором Суль убеждала ее нарушить правила, она решила затронуть тему, которую никогда ни с кем не обсуждала вслух. Доминик был восхитительно красив. От его ярких глаз в сочетании с мощным скульптурным торсом перехватывало дыхание. «Не нравится?» — машинально повторила она. «Напротив. Просто я чувствую себя несколько... странно». Он издал радостный смешок. «Я тоже почувствовал себя странно, когда ты задрала юбки». Велиму смутилась и больше не могла смотреть на него. Все вокруг, казалось, приобрело новый оттенок, новый блеск, новое настроение и смысл. После долгого молчания Доминик тихо сказал. «Велиму, что ты хотела мне рассказать? Ну, тогда, раньше». «О горном короле?» — выпалила она, прежде чем успела подумать. «Горный король?» — весело сказал он. «Ты метишь в королевы?» Она закрыла лицо руками. «О, пожалуйста, Доминик, пожалуйста, не надо сарказма, не сейчас!» «Никакого сарказма». Он старался ее успокоить. Просто ляпнул от неожиданности. Она стояла перед ним, как и прежде. Все, момент упущен. Мне казалось, что мы так близки, и между нами абсолютное понимание. Я готова была поделиться с тобой чем-то очень личным. Но так было всего мгновение. Ты засмеялся, и чары разрушились. Велиму, ну пожалуйста. Она убрала руки. «Нет, забудь. Я не хочу говорить об этом». «Но я люблю тебя, ты же знаешь это!» «Когда ты так смеешься, я этому не верю. Наверное, я теперь некрасивая, без волос». Спросила она застенчиво и с тем выражением, какое бывало у нее, когда ее маленькой девочкой представляли важным гостям. Ты очаровательна с этими короткими кудряшками. Тебе идет. Ты когда-нибудь раньше видел женщину с короткими волосами? Я видела. Это была старуха, которую стригли за воровство. Она была очень старой. Мне так стыдно, Доминик. Никто не должен этого видеть. Никто этого не увидит. Ни близкий, ни посторонний. Печально подумал он. Она думает, что у нас впереди целая жизнь. Неужели она не понимает? Все понимает. Потому и вспомнила эту старуху. Надо помочь ей отвлечься от печальных мыслей. Надо ей помочь. Вильяму, где бы ты хотела жить? В Норвегии или в Швеции? Где ты, там и я, — ответила она без колебаний. Он улыбнулся. Мне, конечно, больше нравится жить в Норвегии, но я слишком прочно застрял в Швеции. Это крепкие узы. И мне нравится моя престижная должность при дворе. Я королевский посыльный в чине офицера. Кроме того, в Норвегии мне будет не на что жить. Со мной дадут хорошее приданное. Элистран тебя устроит. Женись на мне ради денег. Он расхохотался. Ты не прогадаешь, — рассмеялся он. Я больше не простолюдин, Вильяму. По просьбе Габриэля Оксеншерны его величество даровал моему отцу Микаэлю потомственное дворянство. За заслуги перед шведским королевством. Не знаю уж за какие. «Так ты теперь дворянин?» — впечатлилась Вильяму. «Линда из людей льда теперь. Благородная семья. Это очень приятная новость». «Да. Но только шведская ветвь». «Я понимаю это». «Знаешь, — сказала она с притворным высокомерием, — в таком случае я, пожалуй, могу ответить согласием на твое предложение руки и сердца». «Насколько я понимаю, официального предложения не было». «А вот и было, а вот и было! Ты спросил у меня разрешение попросить мои руки у моих родителей». «Ах. Давай забудем об этом, Доминик. Мы с тобой несем чушь. Просто чтобы забыть, где находимся». «Хорошо, что они сделали этот забор», — сказал он. «Представляешь, что бы мы здесь натворили, если бы его не было?» «Не будь так уверен. Но как чудесно это было бы». Доминик был полон решимости заставить ее рассказать секрет. Что за горный король? Доминик рос в Швеции и не знал содержания норвежских народных песен. Но чувствовал, что речь идет о материях чувственного порядка. И он решил тоже быть откровенным. Он посмотрел на нее серьезно. «Я бы взял тебя на руки, сжал в объятиях и забыл о том, что мы оба люди льда». «Правда?» — прошептала она. «Но мы никогда отсюда не выберемся. И пожениться тоже не сможем, так что этого никогда не будет. Но скажи мне, как бы это было, Доминик?» Он услышал, как дрогнул ее голос. «Ну, тихо сказал он. Прежде всего, я хочу, чтобы ты знала, что у меня никогда не было женщины. Так что у меня нет такого опыта. И я не очень представляю, что конкретно нужно делать». «Ты никогда В ее голосе прозвучали счастливые нотки. Предложений было много. Но я любил только тебя и думал только о тебе. Мне было очень тяжело. Я думал, что ты никогда не забудешь этого. Как там его зовут? Кого? Спросила она, не понимая. Ну, того парня, за которым ты побежала на болото мертвеца. Элдара? Я совсем забыла о нем. Слава богу. Доминик, я тоже чувствую не тронута, но... было кое-что. Только не говори мне, что он... Нет, не он! Тогда кто? Почти закричал он. Тот насильник? Монс Воллер? Нет, он не успел ничего сделать. Я имею в виду горного короля. Доминик почувствовал, как все его тело напряглось. Она снова упомянула это, но... Вильяму, зловеще прошептал он. Кто-то обманул тебя? У тебя такое воображение? Он сказал, что он горный король? Нет, вовсе нет. Ты не слышишь меня? Ни один мужчина не прикасался ко мне. Мне самой однажды захотелось сделать кое-что неправильное. Он чувствовал себя не в своей тарелке, но заставил себя спросить. Что ты сделала? А вдруг ты опять начнешь смеяться? Обещаю, что не начну. Вильяму, мы можем умереть здесь. Пожалуйста, докажи, что доверяешь мне. Она стояла молча, борясь с собой. Вильяму, прошептал он, я люблю тебя и хочу. Это помогло. Она подняла голову и посмотрела на него, как будто все еще сомневалась. Что ты делала с этим горным королем? Но я в этом не виновата. Сразу же сказала она. Ничего не понимаю. Виноваты слуги и батраки. Пожалуйста, объясни как следует. Они пели. О горном короле? Да. Знаешь, о чем эта песня? Понятия не имею. Спой мне ее. Я представила себе, как он выглядит. Он был похож на тебя. Честно говоря, не просто похож. Вы были одним человеком. Доминик почувствовал разочарование. Песня? Что за песня? Почему он похож на горного короля? Ну и что в этом такого? Ну, не знаю, как сказать. Она колебалась. Такие песни не поют в приличном обществе. Доминик снова заинтересовался. Правда? Сказал он, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Откровенно говоря, это ужасно неприличная песня. Он подождал мгновение. Спой мне ее, Вильяму. Нет, выдохнула она. Никогда в жизни. Это все, что ты хотела мне рассказать? Вильяму молчала. «Было что-то, кроме этой песни?» — спросил он мягко. Он пододвинулся поближе к забору и протянул руки. Поколебавшись, Вильяму взяла их. Он погладил ее ладонь большим пальцем, медленно и ритмично. «Было, да? Расскажи мне. Мы одни, скоро умрем от голода. Ты хочешь унести свою тайну в могилу? Давай помечтаем напоследок. Она прислонилась лбом к столбу и прикрыла глаза. Я думала о тебе, пока они пели. А потом я почувствовала странное ощущение в теле. Я знаю, что ты имеешь в виду. Что было дальше? Тогда мне удалось держаться. Погасить огонь? Вот именно. Откуда ты знаешь? Я тоже иногда фантазирую. Нежно улыбнулся он. А тебе? Ты сказала тогда. Значит, было продолжение? Да. С готовностью ответила она, осмелев теперь, когда он признался, что испытывал схожие чувства. На следующий день я пошла в лес. Был жаркий день. Да, я помню. В Швеции тоже была очень теплая осень. Что было дальше? Он нежно пощекотал ее ладони кончиками пальцев. Это придало ей уверенности. Она сглотнула. В лесу я нашла небольшую поляну, и там... Нет. Велиму, да! Его нетерпение было очевидным, она продолжала, глядя в пол. Я представила себе, что горный король, который на самом деле был тобой, стоял среди деревьев и наблюдал за мной. Он желал тебя, сказал он тихим голосом. Да. И впервые в жизни я разделась и посмотрела на себя. В амбаре стало совсем тихо. Было слышно только дыхание Доминика. Я лежала на мху. Было жарко. Мне было неловко, и я закрыла глаза. Но я знала, что ты подошел ближе. Что ты склонился надо мной. Я лег рядом? Да. И ты прикоснулся ко мне. Не скажу, где. Твое тело стало теплым? Да. Настолько теплым, что ты больше не могла сопротивляться. Ей было стыдно и упоительно одновременно. Да, прошептала она. Я не устояла. Руки Доминика дрожали в ее руках. Он долго молчал, не в силах вымолвить ни слова. «Тебе нечего стыдиться, Велиму. Я тоже это чувствовал много раз. Видишь ли, человеку иногда бывает слишком одиноко. Это вполне естественно». «С тобой тоже такое бывает?» — пробормотала она. «Фантазии наяву?» «Да, и они всегда тебе». Он, смутившись, засмеялся. «Велиму, мне немного не по себе». «Что случилось?» «Ты нужна мне. Прямо сейчас». Велиму сначала испугалась, а потом ее лицо словно озарило солнце. «Домини. Мечтательно прошептала она. «Любимый мой, ты делаешь меня счастливой. Я думала, что поступаю плохо». «Велиму, мы принадлежим друг другу, правда?» «Правда. Ты говоришь, что у тебя нет опыта. Но расскажи мне о своих фантазиях. Я люблю поговорить о себе и о своих чувствах, потому что бываю эгоцентричной. Но сейчас... я хочу послушать тебя». «Насколько я понимаю, ты рассказала все, что было. И я готов продолжить». Наступили сумерки. И Доминик вдруг что-то почувствовал. Что-то, что напрочь сдуло прежнее настроение. Им угрожает опасность. Она витает в воздухе. Что-то случится скоро, вот-вот. Что-то страшное. Звук пил и топоров снаружи затих. Возможно, это последние минуты, которые им суждено провести вместе на этом свете. Они смотрели только друг на друга, мечтая о жизни, которой нет и никогда не будет. Доминик заговорил очень тихо. Если бы я был рядом с тобой, я бы взял твое лицо в руки. Сначала я долго смотрел бы на тебя, запоминая твое лицо. А потом прикоснулся бы губами к твоей нежной коже. Затем поцеловал бы в лоб, веки, щеки и в губы. Вильяму громко вздохнула. «Да», — прошептала она. Она вспомнила, как уродливо острижены ее волосы, подумала о своем замерзшем и наверняка чумазом лице, о том, что она кашляет. Ей захотелось быть здоровой, чистой и очень красивой. Доминик сидел там и признавался ей в любви. Это казалось невероятным. Эта мысль так взволновала ее, что она решила ни о чем не думать, а просто слушать. «А потом?» — спросила она хрипло. «Потом я гладил бы тебя руками, всю тебя, но медленно и нежно, чтобы не отпугнуть». Она нервно рассмеялась. «Мне не страшно. Мне очень хорошо. Что дальше, Доминик?» Он рассмеялся. «Я так хочу узнать тебя. Часто я ловлю себя на том, что мне хочется обнять тебя за талию, просто чтобы посмотреть, смогут ли мои руки ее обхватить. А иногда... я схожу с ума от желания быть полностью с тобой, в тебе. Но о таком не говорят вслух. Да думай сама, ведь у тебя такое богатое воображение». «Мое воображение, кажется, работает просто отлично», — простонала Вильяму. «Доминик, я не знаю, выдержу ли все это». «Я тоже могу не выдержать», — прошептал он. «Но все равно... расскажи что-нибудь еще. «Я всегда хотел залезть под твой шейный платок. Мне это кажется таким заманчивым. Я бы погладил твою шею». Он не хотел вдаваться в слишком уж интимные подробности, опасаясь, что это отвратит ее. «Я знаю», — быстро сказала Вильяму. Она почувствовала, как покалывание распространилось по всему телу. «От твоих слов мне так жарко, Доминик, как будто в сарае затопили камин». «Мне тоже», — пробормотал он. «Мне остановиться?» «Нет, пожалуйста, не надо. Я обнимаю тебя за шею, прижимаюсь к твоей груди, потому что не могу смотреть на тебя, не могу показать свое желание». Они сжимали руки друг друга. Вильяму от нетерпения затопала ногами. «Тогда я подниму твои юбки», — прошептал он, — «пока ты прячешь лицо». «И на мне ничего нет под ними», — прошептала она. «Вильяму, если бы мы когда-нибудь зашли так далеко, я не смог бы больше стоять. Может, мы приляжем, как ты думаешь?» Она застонала. «Давай прервемся», — сказала она быстро. «Это становится невыносимым». «Я хочу подойти к тебе». «Да, иди сюда и побыстрее». «Но эти шесты не вырвать. Если бы меня не так сильно избили, я, возможно, смог бы вытащить один или два из земли. Но они постарались и закрепили их очень прочно. У меня совсем нет сил в руках». «Вильяму, что нам делать?» Его голос стал совсем пустым. Безнадежность положения действовала на обоих подавляюще. Вильяму отдернула руки, закрыла ими лицо и упала на колени, яростно рыдая. Доминик не знал, как ее утешить. За стенами сгущалась тьма, а вместе с ней к ним подкрался холод. Контуры лиц и предметов потонули в туманной серой дымке. Доминик впал в отчаяние от того, что не может помочь своей любимой Велиму. Голод терзал его, и Велиму, должно быть, чувствовала то же самое. Он смутно надеялся, что с рассветом придет облегчение. Но к ним приближалась неотвратимая опасность. Он хотел поделиться этим чувством, но не хотел расстраивать ее еще сильнее. Он не знал, что рассвет для них не наступит никогда. Воллер и его друг, судебный пристав, подъезжали верхом к заброшенной ферме. Вместе с ними приехали и все их люди. Они хотели присутствовать при сожжении настоящей ведьмы. Да и великолепное зрелище большого пожара тоже казалось им весьма привлекательным. «Это будет огромный костер, который уничтожит их главного врага — ведьму из людей льда».